Глава 8. Вы – вибрационный передатчик и получатель. Теперь вы полностью готовы к пониманию главной составляющей управления своей жизнью, созидания ею и наслаждения ею. Вы – вибрационная сущность. Причем в гораздо большей степени, чем то физическое, материальное существо, которым вы себя считаете. Когда кто-нибудь общается с вами, он воспринимает вас зрительно при помощи глаз и слышит вашу речь при помощи ушей. Но на самом деле он, как и вся Вселенная, воспринимает вас гораздо более удивительным способом. Вы – ничто иное, как вибрационный передатчик, который посылает сигнал каждое мгновение своего существования. Вы постоянно сфокусированы на данном физическом теле. В то время, когда вы бодрствуете, вы непрерывно создаете свои особенные, только вам свойственные сигналы, которые легко распознать и идентифицировать. Каждый такой сигнал будет принят и понят Вселенной, и вы получите на него ответ. В соответствии с сигналом, который вы только что послали, в тот же момент начнет изменяться ваша нынешняя и будущая ситуация. Таким образом, каждый посланный вами сигнал оказывает влияние на всю Вселенную. Вы – вечное существо, сосредоточенное в настоящем. Ваш мир, настоящий и будущий, напрямую зависит от того вибрационного сигнала, который вы посылаете в данную минуту. То существо, которым вы на самом деле являетесь, представляет собой вечную сущность. При этом вы в своей физической жизни способны с помощью силы своих мыслей привести в действие могущественную энергию, ту самую, что способна творить миры. Каждую минуту она создает вашу реальность. Вы обладаете врожденной, встроенной в вас и при этом легкой для понимания руководящей системой, имеющей индикаторы, которые помогают контролировать силу и протяженность посылаемого сигнала, а также и его направление. Однако гораздо более важно, что эта система помогает понять, насколько выбранные мысли соответствуют потоку энергии. Ваши чувства и эмоции являются полномочными представителями данной руководящей системы. Другими словами, то, что вы в данный момент чувствуете, является самым точным показателем соответствия собственному источнику, а также и соответствия вашим личным намерениям, изначально и постоянно. Каждое из ваших убеждений начиналось когда-то с мимолетной мысли. Каждая мысль, хоть однажды возникавшая у вас в голове, существует до сих пор. Если вы сфокусируетесь на какой-либо мысли, то тем самым активизируете внутри себя вибрацию ее сущности. Таким образом, та мысль, к которой вы постоянно обращаетесь, является активной. Но если вы вдруг забудете про данную мысль и направите свое внимание на что-либо другое, то она попросту заснет и перейдет в разряд скрытых. Единственный способ дезактивировать какую-либо мысль – это заменить ее иной. Проще говоря, если вы хотите осознанно отвести свое внимание от одной мысли, то просто начните думать о другом. Если вы на что-либо обращаете внимание и начинаете думать об этом, то поначалу вибрация вашей мысли будет не очень активной. Но если вы продолжите мыслить в данном направлении или станете говорить об этом, то вибрация начнет заметно набирать силу. Итак, если вы уделяете достаточное внимание какому-либо объекту, то в скором времени связанная с ним мысль станет доминантной. Чем больше внимания получит от вас эта мысль, чем сильнее вы сфокусируетесь на ней, усиливая соответственно ее вибрацию, тем большую часть от общего количества излучаемых вибраций она займет.